Глава 14. Тернистый путь. Прочитал об этой организации доброе слово? Я наконец-то нарушил тишину. Мы с Рейком ехали на машине по вечернему городу, залитому огнями вывесок и фонарей. Я сидел на пассажирском месте, потому что это был не мой автомобиль, да и вампир явно лучше знал, куда ехать. Оказывается, сектой ее называют сами сотрудники. В шутку или с издевкой, черт их знает. «Поведай», — произнес он, не отвлекаясь от дороги. Хоть он и сказал это спокойно, однако в его интонации чувствовалась легкая настороженность, будто он ожидал услышать что-то важное. Организация начала свою деятельность в 2016 году. Позиционировалась как гуманитарная, начал я, стараясь собраться с мыслями. Мой взгляд блуждал по окну, в котором мелькали огни городских улиц, но они становились все более размытыми, словно мое внимание было поглощено чем-то более существенным. Если кратко, то была затычкой в каждой бочке. Если что-то происходило из ряда вон выходящее, то они тут как тут. Естественно, собирали деньги и жертвовали обездоленным. Это все, конечно, благородно, пока не узнаешь их темную историю. Кстати, журналист, который раскрыл их темные дела, пропал куда-то. Продолжил я, перейдя на шепот. Потом его, правда, нашли. Без органов. И еще у него отсутствовали гениталии. Рейк на мгновение замер, хотя его руки на руле не выдавали напряжения или волнения. Он слегка прищурился, словно анализируя услышанное. «Для вас типично так расправляться с врагами?» — задал он вопрос, который прозвучал непринужденно, но я уловил в нем скрытый подтекст. «Нет, никак нет!» — отрезал я, сразу прекращая любые попытки развить эту тему. Я не хотел даже думать о том, что может последовать за таким вопросом. «Хорошо. Что за темные дела?» — не стал вступать в бессмысленную дискуссию Рейк. Его тон снова стал профессионально спокойным, будто он просто записывал информацию для дальнейшего использования. «Проституция!» — усмехнулся я. Но эта усмешка вышла горькой, как будто я насмехался над самим собой. Для меня причастность любых организаций к подобного рода деятельности всегда была черной меткой. Вот такие они, меценаты. Самое безобидное в их деятельности — это владение сетью ресторанов. Машина на мгновение замедлилась, словно Рейк невольно сбросил газ, обдумывая услышанное. Затем он снова выровнял скорость. Его лицо оставалось непроницаемым. «Серьезный послужной список», — улыбнулся вампир, но его улыбка была холодной и безэмоциональной. «Неудивительно, что двое моих знакомых выбрали именно эту организацию. Как я понимаю, у них есть серьезная, как вы говорите, крыша?» «Да», — ответил я, чувствуя, как внутри все сжалось, словно невидимая рука сдавила грудь. «И если мы не остановим их сейчас, то они станут еще сильнее». Рейк молчал несколько секунд. Его пальцы чуть сильнее сжали руль, будто он обдумывал что-то важное. Затем он задал вопрос, который заставил меня почувствовать себя еще более уязвимым. «А ты готов к этому?» Его взгляд на мгновение остановился на мне, пронзительный и тяжелый, а затем он снова вернулся на дорогу. В этот момент я понял, что он не просто спрашивает. Он проверяет меня. Проверяет, способен ли я выдержать то, что ждет нас впереди. «Нет, не готов», — сознался я, опустив глаза. «В сложившейся ситуации лишняя бравада ни к чему, поэтому я решил быть честным, как с Рейком, так и с самим собой. Я не был тем самым революционером, который мог свергать организации, страны и системы. Я был обычным человеком, который просто хотел сделать свою работу. Для меня главное сделать так, чтобы прекратились пожары с повешенными трупами». Рейк слегка усмехнулся, но его улыбка была лишена насмешки. Скорее, в ней чувствовалось одобрение. «Правильно мыслишь», — произнес он. Его голос стал мягче, но в нем все еще проскальзывали стальные нотки. «Иногда лучше сосредоточиться на конкретной цели, а не пытаться изменить весь мир. Особенно, если этот мир давно перестал быть таким, каким ты его знал». Я кивнул, хотя его слова вызвали во мне противоречивые чувства. С одной стороны, его поддержка немного успокоила меня. С другой, я понимал, что даже эта конкретная цель может оказаться слишком сложной для меня. «Но это не значит, что будет легко», — продолжил Рейк, словно услышав мои мысли. «Ты столкнешься с вещами, которые заставят тебя усомниться в себе. Возможно, ты даже захочешь все бросить». «Я знаю», — ответил я, стараясь сохранять уверенность. «Но у меня нет выбора». Рейк снова взглянул на меня. На этот раз его взгляд был более внимательным, словно он видел меня насквозь. «У всех есть выбор», — произнес он задумчиво. Просто иногда цена этого выбора слишком высока. Рейк сбавил скорость, подъехав к очередному перекрестку. Городские огни отражались в лобовом стекле, создавая причудливые блики. На мгновение в салоне воцарилась тишина, нарушаемая только шумом двигателей и проезжающих машин. «Мы почти на месте», — нарушил молчание Рейк. «Готовься». Я глубоко вдохнул, пытаясь собраться. Нет, я не был готов, но это не имело значения. Первым делом мы заехали к одному из директоров «Доброго слова», который приехал на пару дней в столицу. Не повезло ему. Квартира, где он остановился, находилась в элитном районе города, где каждый дом казался маленьким замком, а окна светились, словно звезды в ночи. Мы вошли в квартиру бесшумно, будто тени. Спустя несколько секунд осмотра помещения обнаружили директора. Он находился в гостиной, расслабленно сидел в кожаном кресле с бокалом дорогого виски в руке. Он явно наслаждался отдыхом. Его лицо выражало удовлетворение, но ровно до тех пор, пока он не увидел нас. «Кто вы такие?» — спросил он. Удовлетворение на его лице сменилось на недоумение, когда он заметил выражение наших лиц. Он попытался встать, но Рейк помешал ему это сделать, молниеносно оказавшись рядом. Вампир одной рукой надавил на него, заставив остаться сидеть в кресле. Долго пытать его не пришлось. У мужчины оказалось слабое сердце, и первый же вопрос, заданный с угрозой, заставил его побледнеть. Его глаза расширились, дыхание стало прерывистым, а через несколько секунд он обмяк в кресле, безвольно опустив голову. «Вот и все», — произнес Рейк, отпуская тело. Его голос был равнодушным, но в его взгляде я увидел досаду. «Даже не успел рассказать что-то полезное». «Зато в его телефоне мы наверняка найдем много интересного», — сказал я, стараясь отвлечься от мысли о внезапной смерти. Я взял телефон, лежавший на журнальном столике. Экран загорелся, показывая уведомления, которые сыпались одно за другим. Рейк подошел ближе. Его взгляд стал острым, как клинок. «Что там?» — спросил он, хотя уже догадывался, что мы на правильном пути. Я начал просматривать сообщения и контакты. Среди них были зашифрованные диалоги, кодовые фразы и ссылки на документы, которые явно содержали что-то важное, но больше всего меня заинтересовал один контакт. Администратор. Последнее сообщение, которое пришло вчера с этого номера, гласило: «Убедитесь, что все готовы. Встреча состоится завтра в полночь. Место прежнее». «Похоже, это именно то, что мы искали», — произнес я, чувствуя, как адреналин начинает бить ключом. Рейк склонился над моим плечом. Его холодное дыхание коснулось моей кожи. «Теперь у нас есть время и место», — сказал он, и эта фраза из его уст прозвучала хищно, словно он предвкушал охоту. «Осталось только подготовиться». Я посмотрел на мертвого директора, чье лицо теперь было искажено гримасой ужаса. «А что с ним?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Оставим здесь», — пожал плечами Рейк. «Пусть его найдут. Это может сработать нам на пользу». «И как мы будем искать это прежнее место?» — задался я вопросом, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Вдруг это просто очередная встреча, чтобы дать кому-то взятку? Или проведение какой-нибудь оргии? Нам нужно было выйти на след вампиров, но в телефоне не было ни намека на них. Время. Вот чего сейчас у меня нет. Мне нужно выйти на след твоих собратьев, и ты вызвался с этим помочь», — произнес я, стараясь скрыть раздражение за уверенным тоном. «Как видишь, свою часть сделки я выполнил и не привлек никого из отдела К. Интересно, а получится ли надавить на высшего вампира, который прожил не одну сотню лет и к тому же является генералом? Такую должность просто так не получают». «Знаю», — спокойно ответил он, продолжая с интересом разглядывать квартиру. Я повернулся в его сторону и замер, поняв, что он испил крови жертвы. На его губах еще оставались алые следы, а в глазах горел странный блеск, словно он только что получил доступ к самым темным секретам этого человека. «Прежнее место», — произнес Рейк, словно пробуя слова на вкус. «Как бы тебе сказать, этот человек никак не связан с вампирами. Он больше по взяткам». «Откуда ты знаешь?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Потому что теперь я знаю все, что знал он», — с усмешкой ответил Рейк. «Этот человек любил женщин постарше. Он и его администратор встречаются два раза в неделю в одном частном доме и проводят там оргии со стариками и старухами. Странные люди». Я молча переваривал услышанное, чувствуя, как меня заполняет смесь отвращения и бессилия. У меня не оставалось никаких вопросов относительно этого человека. Благо он мертв. Не хотелось бы слушать все это в детальных подробностях. Хо, только и смог выдавить я, чувствуя, как мысли мои путаются. Рейк усмехнулся, заметив мое замешательство. «Понимаю тебя, глухо. Давай к следующему месту», — улыбнулся он. «Помимо его пристрастия, у него есть адреса и телефоны, можно это использовать». «Поехали!» Следующее место оказалось за МКАДом. Ехать пришлось на высокой скорости. Стрелка спидометра переваливала за 320 км в час, но страх не появлялся. Да и времени на него просто не было. Через час мы прибыли к загородному двухэтажному дому. Я ожидал увидеть шикарные хоромы, высокий забор и кучу охраны, но, увы, мои ожидания — это лишь моя проблема. Коттедж оказался из бруса всего в два этажа, и, как я предполагаю, строительство еще не завершилось. Забор был, но из профнастила. Такие обычно ставят строители для ограждения территории. Я быстро осмотрелся. Слишком тихо и темно, ни звука, ни движения. Но мое ночное зрение компенсировало отсутствие света. В одном из окон второго этажа был едва заметный свет, который пробивался сквозь плотные шторы, которые, казалось, намеренно блокировали любое внимание снаружи. «Слишком тихо», — произнес я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Рейк, который стоял рядом, лишь слегка усмехнулся. «Именно так это и должно выглядеть», — ответил он. «Если бы здесь были охранники или камеры, это вызвало бы слишком много вопросов. Они предпочитают оставаться незаметными». Я кивнул, хотя его слова не особенно успокоили меня. Мы медленно двинулись к дому, стараясь держаться в тени деревьев, которые окружали участок. Воздух был холодным, пропитанным запахом свежей древесины и сырой земли. «Думаешь, они здесь?» — спросил я, стараясь говорить тише, хотя знал, что нас вряд ли кто-то услышит. «Почти уверен», — ответил Рейк. Его взгляд был прикован к окну на втором этаже. Я снова посмотрел на слабый свет, пробивающийся сквозь шторы. Что-то в этом свете казалось мне тревожным, будто он зазывал нас в ловушку. «К черту ожидания!» — прошипел я, собрав волю в кулак. Мой голос прозвучал резко и зло, будто я пытался заглушить собственные сомнения. «Вот такой настрой мне нравится», — улыбнулся вампир. Его глаза блеснули в полумраке. «А то чувствую от тебя одну неуверенность и пессимизм». Я молча посмотрел на него, стараясь скрыть раздражение, но его слова задели что-то внутри, словно он видел меня насквозь. «Крикнешь, если понадобится помощь», — продолжил Рейк. Его тон стал серьезнее. «Что?» — переспросил я, чувствуя, как сжалось сердце. «Там три вампира, и ты должен с ними справиться. Один», — произнес он спокойно, будто это было чем-то обыденным. «У тебя нет с собой серебра, а значит, ты сможешь оставить их в живых. Так вот, как закончишь, крикни мне, и мы уже вместе с ними побеседуем». «Понятно», — тихо ответил я, стараясь сохранять невозмутимость. Рейк сделал паузу, внимательно глядя на меня. Его взгляд был пронзительным, словно он решал, стоит ли говорить дальше. «Не пойми меня неправильно, Роберт. После нашего, так сказать, официального знакомства ты стал каким-то другим. Раньше я уважал тебя за твое бесстрашие, силу, навыки, возможно, харизму, но сейчас ты стал каким-то мягким, что ли. Во всем сомневаешься, чего-то боишься. Что с тобой случилось?» Я замер, чувствуя, как его слова проникают глубоко внутрь. Он был прав. Я изменился, но как объяснить это ему? Как объяснить самому себе? «Я, наверное, не смогу объяснить», — шепотом ответил я, опустив глаза. «После встречи с оборотнем я стал оценивать смерть как реальную. Возможно, когда я стал полувампиром, вторая темная сторона дала мне все то, что перечислил Рейк. Бесстрашие, силу, уверенность. Я сражался с вампирами, потому что знал, что смогу с ними справиться. К тому же у меня всегда было с собой оружие, которое точно поможет в уничтожении тварей, а сейчас... Сколько раз я справлялся своими руками? Рано или поздно я окажусь между жизнью и смертью». Мысли путались, словно я балансировал на краю пропасти. Я понимал, что Рейк прав. Я стал другим. Более осторожным. Более осознанным. Но эта осознанность парализовала меня. Я больше не мог просто действовать. Теперь я постоянно думал о последствиях. «К черту мысли!» — решительно сказал я сам себе, чувствуя, как адреналин бьет ключом в венах. Бесшумно добежал до двери, открыл ее и вошел внутрь. Первый этаж был пуст. Эхолокация не могла меня обмануть, здесь никого не было. Зато на втором этаже слышались голоса. Трое сидели за столом и играли в карты. Они вели себя так, будто ничего не замечали, но как? Обладая обостренной чувствительностью, они должны были узнать о нашем приближении задолго до того, как мы ступили на территорию участка. Что-то здесь было не так. Я тихо поднялся на второй этаж, стараясь не издавать ни звука. Каждый шаг отзывался эхом в моей голове, словно предупреждение. Они знают, что ты здесь. Остановился возле двери, прищурился. Они по-прежнему играли в карты. Их голоса звучали расслабленно и беззаботно. Неужели они действительно не слышат? Или это ловушка? Поздно сомневаться, — подумал я и сделал шаг вперед. Разбег — 1 метр. Удар плечом, и деревянная дверь с треском слетела с петель, снося стол одного из вампиров. Тот, не успев даже вскрикнуть, вылетел вместе с обломками мебели прямо в окно. На этот раз там не было пластиковых стекол, только старые рамы, которые разлетелись в щепки. Второй кровосос резко вскочил, но я уже был рядом. Один точный удар ногой в голову, и он рухнул на пол, потеряв сознание. Третий, видимо, понимая, что шансов выстоять против меня нет, моментально поднял руки вверх. «Не надо», — произнес он быстро. Его голос дрожал от страха. «Я сдаюсь». Я замер, глядя на него. Его лицо было бледным, глаза расширены, а тело напряжено. Словно он был готов броситься в бой или бежать, но он не двигался. «Умный выбор», — ответил я, опуская кулак. Он был идеальным языком. Поднял с пола перевернутый стул, поставил его перед собой и сел на него. «Поговорим?» — спросил я.